У нас совсем мало времени, поэтому мы не будем задерживаться слишком долго. Вот. Мы с вами находимся в Мангархе, в Ман-Мандире. Ман значит гнев. Ман значит плохое настроение. Когда Шримати Радхарани сердится, она уходит сюда. И это особое место. Я уже говорил вам о Рамеш Бабаджи, который живет здесь, в этом месте, 50 лет. Я расскажу несколько слов о нем. Потому что, когда мы приходим в места, связанные с великими преданными, мы должны говорить о них. Он происходит из очень знатной семьи. Свободно говорит по-английски, владеет санскритом, естественно, хинди. Когда он был студентом, он получил посвящение от одного гуру. И гуру этот оставил такой глубокий след в его сознании, что он решил посвятить свою жизнь ему. И гуру же ему сказал: ты не приспособлен для семейной жизни, нет смысла тебе заводить семью. А в то же время родители, как это водится, хотели его женить. И он оказался перед этой дилеммой. Гуру ему говорит: оставайся в брахмачари. Родители говорят: женись, они нашли уже девушку из хорошей семьи. И он сделал то, что в таких случаях делают. Убежал из дома. В течение какого-то времени он бродил по джунглям Читракута. Читракут — это место, где Господь Рамачандра скитался со своей супругой Ситой. И множество раз Кришна спасал его от диких зверей. В конце концов он подумал: зачем я причиняю такую обузу, такие беспокойства Кришне? И он отправился сюда пешком. На нем была одна каупина. Долго-долго он шел, почти ничего не ел, не пил, пока в конце концов не пришел сюда, на Мангарх. Собрался сюда. Тогда он еще не знал, что это будет вечным местом его обитания. Он никуда не выходит отсюда, даже не ходит в главный храм на Варшаве. Единственное, когда он делает исключение из этого правила, это месяц Картика. Правда, в этом году мне сказали, что он как будто бы первый раз за 50 лет уехал в Майяпур. Уж непонятно почему. Но в Картику он водит огромные парикрамы здесь. Когда он пришел сюда, на этот холм, он упал без сил. И у него был приступ малярии. Он лежал без чувств. Язык его не шевелился, он был пересох, он думал, что он умирает, что это последний час его жизни. В бреду он метался, иногда он приходил в себя, потом опять впадал в забытие. И вдруг в какой-то момент, когда он пришел в себя, он увидел рядом с собой мальчика. Мальчик чумазый. Спросил: Свамиджи, что с тобой? Тебе что-то хочется? Кто ты такой? Зачем ты сюда пришел? Он ничего не ответил, потому что язык его не повиновался ему. И единственное, что он услышал, это то, что мальчик сказал: не беспокойся, все будет хорошо. И мальчик этот дал ему воды и поднес к его губам воды и сбрызнул его водой. Он опять упал в обморок. И когда он очнулся, к своему удивлению, он понял, что он полностью здоров. Болезни как рукой не было, он почувствовал силы, здоровье, энергию. И он спустился в эту деревню, через которую мы прошли, чтобы найти мальчика. Но, как водится в таких случаях, мальчика невозможно было обнаружить, потому что это был сам Кришна. Джай Джай Шри Радхе! С тех пор он остался здесь. Тогда тут ничего не было, были какие-то развалины древнего храма. Благодаря его преданности появилось все то, что мы видим сейчас. Этот храм, то большое здание внизу. Каждое утро он спускается вниз и рассказывает Шримад-Бхагаватам. И местные люди приходят, собираются иногда сотнями, чтобы послушать, как он рассказывает Шримад-Бхагаватам. И каждую картику он водит тысячи людей, иногда 50 тысяч людей по всему Враджу. Это удивительный совершенно человек. В свое время он был... получил приз, когда он был мальчиком, и все. Он был лучшим певцом во всей Индии. С тех пор он поет, но он поет только Шримати Радхарани. Раданат Махараджи какое-то время здесь. Мне некоторые преданные искон. Последний картик Сучинанд Махарадж целый месяц жил здесь, в этом храме, и занимался здесь баджаном. И с этим храмом связано множество историй. Тут внизу есть подземный ход, и там, по преданию, находится скамья каменная, на которой прятались от посторонних глаз Радха и Кришна. По-прежнему люди, обладающие духовным зрением, спустившись туда, могут увидеть синее сияние с одной стороны и золотистое сияние с другой стороны этого камня. И с этим подземным помещением, с этой пещерой тоже связана одна история, которую рассказал Рамеш Бабаджи. В свое время в Раджастане был один царь, Махараджа, очень жадный, скупой, и совершил множество грехов. На его совести было много невинно убитых людей. Когда он состарился, он вдруг понял, ему рассказали, что его сын хочет его отравить. Его любимый сын, ради которого он жил и которым хотел оставить все заработанные богатства, подумал, что отец мой слишком долго живет на свете, нужно ускорить его уход в другой мир. И в полном отчаянии он понял, что жизнь его прожита полностью зря, что он совершил грехи непонятно ради чего. И он пришел сюда, и тайком он ушел из дворца, чтобы сын не нагнал его, оставив все. И он поселился здесь, и день и ночь стал совершать баджан. День и ночь он повторял святое имя. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Чтобы не мешали ему, чтобы ничто не отвлекало, он повторял святое имя в этой самой пещере. И очень скоро святое имя провело на него свою милость. У него не было никаких других надежд и никаких других желаний в сердце. Единственное, чего он хотел, это заслужить милость Шримати Радхарани. И однажды он выронил четки, потому что пальцы уже плохо слушались, у него был ревматизм. И он стал в темноте искать эти четки и поднял что-то. Это оказалась змея. И змея укусила его за палец. С криком от боли он выбежал наружу, вышел. И он закричал: «Рада, Рада, Рада, возьми меня к себе, возьми меня к себе. Наконец-то пришел этот час, когда ты забираешь меня к себе». С удивлением увидел, как яд капает из ранки на его пальце. Шримати Радхарани сделала так, что яд вышел из его пальца. Он подумал, ну, видно, не пора. Видно, Шримати Радхарани еще не хочет, чтобы я возвращался к ней. Он снова спустился в пещеру, нашел свои четки и снова стал повторять. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Но палец, который укусила змея, хотя яда там не было, он стал гнить. Получилось заражение крови, гангрена. И нестерпимая боль мешала ему, его баджану. И он плакал. Он вышел наружу, сидел, и не знал, что делать. И опять он стал звать: «Радха, Радха, возьми меня к себе, забери меня». В этот момент к нему подошла девочка и сказала: «Бабаджи, почему ты не идешь к врачу? Почему ты не хочешь, чтобы врачи тебя полечили? У нас есть врач, хочешь, я приведу тебе врача?» Он сказал: «Если Радха не излечит меня, какие врачи мне помогут? Если Радха хочет меня излечить, то зачем мне врачи?» Девочка кивнула головой и сказала: «Вообще-то ты прав. Если Радха хочет тебя излечить, то тебе врачи не нужны». И ушла. Он почувствовал, что он выздоровел. Он понял, что это была сама Шримати Радхарани, которая пришла к нему, которая коснулась его пальца и излечила его. И он стал плакать с новой силой. Но теперь уже он плакал от того, что она пришла к нему, а он не узнал ее. Стал кататься по земле и кричать: «Рада, Рада, Рада, забери меня». И на этот раз она смилостивилась над ним и забрала его из этого мира. Это одна из историй, которая происходила здесь, на Мангархе. Мы, к сожалению, не сможем с вами подняться на Майур-Кутир, Но я расскажу здесь одну-две истории, связанные с майор Кутером или с майор Гархом. Тут рядом есть этот павлиний холм. Кто-то из вас был там, да, в этом храме? Высоко-высоко. Ну, если не были, поднимитесь, и все. Какие ваши годы. Кришна любит иногда принимать облик павлина. Кришна любит павлинов. У него в волосах всегда красуется павлинье перо. Однажды была история, когда Кришна поневоле стал павлином. Хотите, да, услышать эту историю? В один из прекрасных дней Киртида по какой-то причине не пустила Шримати Радхарани Нандаграм. Каждое утро мы знаем, либо отсюда, либо из Явата Шримати Радхарани ходит в Нандаграм, чтобы готовить завтрак для Кришны. И Кришна остался в одиночестве в Нандаграме. Он думал, как же так? Сегодня я не увижу Радхи. Сегодня я не смогу увидеть ее. И тоска стала такой сильной в его сердце, что он прибежал сюда. Шримати Радхарани была во дворце. Дворец Киртиды Деви и Махараджа Вришабану немного внизу. Не здесь, не наверху. Наверху другие вещи происходят. У них дом там. Кришна забрался наверх и стал кричать павлинам. Как кричат павлины? Ну что? Великие преданные слышат там «сиам, сиам, сиам». Он стал кричать громко-громко. Давайте. Шримати Радхарани услышала. Она услышала эти звуки, она поняла. Это мой Сака зовет меня. Никакой это не павлин. Она подбежала к Киртиде и сказала, я пошла. Под каким-то предлогом она выбежала, и она пошла на этот голос. Кришна был наверху. Наверху была пещера, и Кришна зашел в эту пещеру. Шримати Радхарани зашла туда. Она села на камень. Кришна положил ей голову на колени. Она стала гладить его волосы. Вот. И так прошло много-много времени. Они не заметили, как проходил минута за минутой, час за часом. В конце концов, Киртиды Деви хватилось. Где моя Рада? Она выбежала и стала звать ее. Но никто не откликается. Рада не до того. Она не слышит. Киртида стала искать ее следы, нашла ее следы и пошла по этим следам. В конце концов, следы привели ее в пещеру. Она зашла в пещеру. И когда со света заходишь в темноту, то ничего не видишь. Она зашла, и мгновение она ничего не увидела. Кришна увидел. Кришна понял, нас засекли. Так он подумал, что делать? Подумал, если я сейчас буду выбегать, то она наверняка заметит меня. Вход узкий, она закрывает собой вход. И в тот же миг Кришна превратился в павлина. Он положил голову на колени Шримати Радхарани, она гладила, она посмотрела, павлин. Продолжала гладить. Тем временем глаза у Киртиды привыкли к темноте. Она увидела, она сказала, Рада, ты что тут делаешь? Она говорит, да, павлина глажу. Я тут. Киртида стала ее ругать и говорит, как так? Сколько можно гладить этого павлина? Я тебя жду во дворце. Она взяла ее за руку, отвела. Кришна превратился обратно в самого себя. И однажды, когда Шримати Радхарани гневалась, Кришна думал, как ее развеселить. Сидела тут на горе. Кришна снова принял облик павлина, и он стал танцевать. Павлин очень красиво танцует. На другой горе, которую видно отсюда, наверху он стал танцевать. Он так красиво танцевал, что Радха забыла о своем горе. Ей тоже захотелось танцевать. Она помчалась туда и привела облик Павы. И стала танцевать. И так они вместе стали танцевать, пока она не поняла, кто этот павлин. И в честь этого там есть небольшой храм или Майюкутир, где находится картина с изображением этой лилы. По преданию, ее нарисовал человек, который увидел ее в своей медитации. И хотя он не мог рисовать, Шримати Радхарани приказала ему: если ты хочешь увидеть нас еще раз, ты должен нарисовать. Эта картина находится там. Джай Джай Шри Радхе! Итак, это Ман Мандир. Здесь Шримати Радхарани гневается на Кришну. И поводов для этого много. Вишванат Чакраварти Такур в Кришна Бхаванамрите рассказывает один повод. Однажды Кришна стал прославлять Шримати Радхарани. Когда он стал прославлять ее, потоки нектара лились у него из уст. Он не мог остановиться. Он говорил: ты самый лучший из всех. Нет никого прекраснее тебя. Твое лицо подобно луне. Оно... Нет, что там говорить? Луна, у нее столько много недостатков. Твое лицо лучше, чем любая луна. Когда Шримати Радхарани услышала это, сказал: как ты смел сравнить мое лицо с луной. На луне оспины и пятна, а мое лицо безупречно. Луна то убывает, то прибывает, а мое лицо все время светит. Все, я больше с тобой не играю, сказала Шримати Радхарани. Пришла сюда. И Кришне опять пришлось так или иначе умолять ее, простить его за такое неуклюжее поэтическое сравнение. На самом деле, Шримати Радхарани не понравилось, что он такую избитую метафору применил по отношению к ее красоте. Вот это Ман-Мандир, особое место, где Шримати Радхарани делает вид, что она сердита на Кришну, заставляя Кришну приходить сюда и заставляя Кришну заниматься тем, чем он больше всего хочет заниматься. Чем Кришна больше всего хочет заниматься? Служить своим преданным. Он хочет подчиняться своим преданным. Он приходит сюда и делает это здесь. Джай Джай Сирадхе!